Глава 9. В огромном окне ресторана алел закат, наполняя зал мягким светом. Через несколько минут, принимая последние лучи солнца, он померкнет, медленно и нехотя догорая. Но пока еще малиновые блики ярко расцвечивали расставленные на столе высокие бокалы, серебристая ведерко с бутылкой шампанского, розу в прозрачной вазе. Панорамный ресторан 360, из окон которого гостям открывался чудесный вид на Москву, разместился под самым небом в башне высотки «Федерация Восток». После недолгих размышлений Ян выбрал его, полагая, что такое место создаст идеальную атмосферу для романтического ужина. Ян ждал Анну. Если придет, как обещала, все у них получится. Кто-то бы сказал, получится затащить в постель. Но Ян не так циничен. От подруги, которая будет рядом, ему надо гораздо больше. Чуть-чуть романтики еще осталось в душе. И простое общение с женщиной, которая симпатична ему, сделает Яна немного счастливее. Ну а секс — это само собой желание обладания старо, как мир, и никуда от него не деться. Немного портили вечер мысли о Веронике. Сбежала. Вот зараза. Послать бы подальше девчонку с ее мамашей, вдруг нарисовавшейся в его жизни. Но уже не получится. Чувство ответственности всегда было в нем слишком сильно. Вчера гонцы, посланные искать сбежавшую дочь, вернулись ни с чем. Сейчас, после ее звонка, уже понятно, что Вероника никуда не уезжала. Снимается в кино? Сложно в это поверить. Вряд ли у девчонки есть связи в киношном мире. Или вранье? Ее второе «я»? Завтра Ян намерен все выяснить. Его башковитый программист уже разыскал человека, с телефона которого Вероника звонила ему. Завтра он вернет беглянку домой. Но все завтра. А пока... Ян поднялся навстречу показавшейся у двери Анны. Пришла. Она оглядывалась, ища его взглядом. И какая-то трогательная беспомощность была в ее облике. Или Ян все выдумывал, приписывая объекту вожделения то, чего нет. Влюбленные слепы, повязка у них на глазах. Наконец Анна заметила его, улыбаясь, пошла навстречу. Белое кружевное платье, красивое и скромное, придавало хрупкости ее фигуре. Ян смотрел и не мог насмотреться. Что это с ним? Поздняя любовь? Подарок судьбы? Может, прощальный? Как знать? «Здравствуйте!» Быстрым движением, расправив подол платья, Анна села на отодвинутый им стул. «Какое удивительное место!» «Спасибо, что пришли!» Ян сделал глубокий вдох, прежде чем произнести эти простые слова. Решилась в последний момент. Она наклонила голову в бок, и у Яна застучало сердце от этого безыскусного и милого движения. «Вы искренне?» «Да, так проще жить. Всегда говори, что думаешь». Разговаривая, она смотрела ему прямо в глаза, а не по сторонам, что было бы понятно. Здесь есть на что посмотреть. Ян интересен ей? Или это просто хорошее воспитание? «И что вы думаете о нашей встрече?» «Вы задаете сложные вопросы, Ян, но я отвечу. Вы заскучали и хотите от жизни новых ощущений. Без этого жизнь вам кажется слишком пресной». «Для новых ощущений я мог бы выбрать кого угодно», — задумчиво произнес он. «Выбрали меня? Почему? И в самом деле почему? В чем секрет женского притяжения? Кто б ему ответил? Сказать в ответ дежурный комплимент?» Слишком банально. Да и не хочется быть обычным рядом с красивой женщиной. Есть в вас что-то особенное, Анна. Какой-то магнит. Впрочем, давайте уже заглянем в меню и оставим серьезные разговоры до лучших времен. Посмотрим, чем нас порадует сегодня здешний шеф-повар. Она листала меню, а Ян разглядывал ее лицо с высокими скулами, чувственные губы, слегка тронутые помадой, глаза цвета оливок. Он искал обещание в этих глазах, обещание надежды, обещание любви. С каждой минутой Анна нравилась ему все больше и больше. А как же Александра? Но кто сказал, что нельзя любить двух женщин сразу? Он бы поспорил. Отношения один на один не более чем вопрос условностей. А в реальной жизни зачастую одна любовь дополняет другую. Вот такие у него припрятаны оправдания для самого себя. А как иначе? Мужчине нужна свежая энергия, всплеск эмоций, заново переживаемые чувства, да много еще чего. А она опять удивила его, заказав нелегкий салат, а стейк, и не проигнорировав десерт, что обычно для женщин, которые заботились о своей фигуре, или делали вид, что заботились. Они спокойно поужинали, разговаривая обо всем на свете. Она оказалась художницей, писала картины, предпочитая масло и холст, иногда участвовала в выставках и ярмарках, иллюстрировала книги. Все это было необычно. Такого еще не было в его жизни, наполненной бизнесом и зарабатыванием денег. Ян слушал и пытался понять ее характер, ее натуру. В этой женщине не было жеманства, этого глупого, наигранного кокетства, которое Ян всегда воспринимал с известной долей юмора. Анна не стремилась восхитить, произвести впечатление, увлечь собою, но именно это и происходило помимо ее воли. Такие и лишают мужчин разума. «Мне пора». Прервав его мысли, Анна взглянула на часики и поднялась из-за стола. «Спасибо за хороший вечер. И не провожайте, пока я спускаюсь с этой верхотуры, вызову такси». Ян встал, пытаясь возразить, но она уже уходила. Он смотрел вслед, запоминая ее осанку и походку, ее плечи и талию, ее распущенные волосы и быстрые ноги в белых лодочках, впитывая в себя весь образ этой прекрасной женщины. А поздно вечером, лаская в постели свою жену, он представлял обнаженное тело Анны в кольце своих рук и любил неистово, словно преисполненный похоти, распаленный желанием юный любовник. «Удивил», — сонно произнесла Александра счастливым голосом, когда они, обессиленные, разжав объятия, раскатились в разные стороны. «Ну, чума! Откуда такой азарт дикого зверя?» И заснула, не дождавшись ответа. А у него все равно не было сил, чтобы ответить. Сил хватало только на то, чтобы закрыть глаза и крепко уснуть до утра сном счастливого, довольного жизнью человека. «Приехали!» Всеволод, его водитель, плавно затормозил у первого подъезда пятиэтажки. «Вот он, этот дом. Иди узнай, дома ли парень. Квартира 12. И пусть спустится. Здесь поговорим». Ян не спеша выбрался из машины и огляделся. Солнце уже зашло, и место выглядело неприветливо. Еще остались в Москве такие дворы, как из позапрошлого века. Ажурный заборчик у подъездов, скамейки с толстым слоем краски. Старый фонтан в глубине двора, который давно перестал посылать в небо струи воды, и его некогда выложенное камнем дно заросло травой. Где-то визжали коты, выясняя отношения. Наконец, один из них, побежденный, резво промчался мимо, поджав рыжий хвост. Добавить сюда мокрое белье, развешенное сушиться на веревках, и будет точно тот двор, где когда-то родился Ян. Давно не вспоминал он свои детские годы. А чего вспоминать? Не самое веселое было время. «Сейчас спустится!» — запыхавшись, подошел Всеволод. «Еле уговорил». Парень не спешил. Показался только минут через пять. Остановился у подъезда, недовольно озираясь. Выбрав тактику «добрый дядя», которая безотказно действовала, если надо чего-то добиться, Ян подошел ближе. «Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство. Моя дочь Вероника звонила с вашего телефона. Сбежала из дома, хлопнув дверью». Он изобразил улыбку, надеясь, что такое объяснение устроит парня. «Теперь вот ищу ее». «Что же вы, господин Галицкий, теряете своих дочерей?» «Ого! А парню палец в рот не клади. Молодые они сейчас все такие ершистые». «Бывает. Вы знаете, где она?» Парень на секунду задумался. «С ней все в порядке. Правда, не уверен, что Вероника захочет вас видеть. И чем же вы ее так обидели, а, господин Галицкий? Девушка пешком в Москву отправилась от вас подальше». Парень сделал шаг вперед, заставив Яна отступить. Уже давно никто не разговаривал с ним так дерзко. Отчитывает. Вот поганец. Надо бы проучить парня. Рука чесалась вмазать ему по физиономии, но Ян снова улыбнулся. Побудет немного дипломатом. Ян и без этого умника узнал бы, где Вероника. Но раз уж он здесь, Ян ценил свое время. И бездарно потраченного в его жизни быть не должно. И все же. Мама ее очень беспокоится. приврал, чтобы вызвать жалость. Упоминание о беспокоящейся маме подействовало. «Я скажу вам, но с одним условием. Вероника задействована в съемках фильма. У нее важная роль, поэтому должна оставаться в Москве». «Значит, это правда? Как же ее угораздило? Даже в массовку не всегда легко попасть, а тут важная роль, в чем у него большие сомнения». «Пусть снимается. Станет кинозвездой, буду гордиться», — пошутил Ян и взглянул вопросительно. «Ну?» «Ей сняли номер в гостинице «Катюша». «Катюша? С вами не соскучишься». Он еле сдержал смех. «Что за дурацкое название?» Ян надеялся, что это не хостел какой-нибудь и не придорожный мотель. В любом случае, надо вытаскивать девчонку оттуда. «Спасибо. Более не задерживаю». Ян кивнул парню и направился к автомобилю, к предусмотрительно открытой Всеволодом двери. На часах 9 самое время. Он еще успеет сегодня же забрать Веронику из отеля. Гостиница оказалась скромной, но достойной. Мило улыбаясь, девушка с крохотной зоны «ресепшн» разрешила ему пройти наверх. Его дочь проживала на втором этаже. У двери с номером 15 Ян остановился и постучал. «Кто там?» Строгий голос из-за дверей раздался почти сразу. «Я никого не жду». «Осторожная. И это хорошо. Особенно здесь, в большом и не самом приветливом городе». «Это Ян Андреевич. Открой, пожалуйста». «Как вы меня нашли?» Завозившись замком, Вероника открыла двери и попятилась назад, освобождая ему пространство в крохотной прихожей. Ян прошел в комнату. Да, скромно, тесновато. И воздуха здесь ровно на одного человека, да и то, если дышать не полной грудью. «У меня тоже есть к тебе вопросы, и очень серьезные. Почему сбежала, никого не предупредив?» «Мне показалось, что я там лишняя». Вероника отвела глаза. «Не угадал». Ян был уверен, что она с праведным гневом в голосе расскажет ему про встречу с Александрой. Очко в ее пользу. Всяких жалобщиков Ян на нюх не переносил. «Лишнее. Это неправда. Ты сама скоро поймешь. А сейчас срочно позвони матери». Он достал из кармана ее телефон. «Мама звонила тебе, и не раз. Я не отвечал. Мне нечего было ей сказать». «Ага». Обрадованная появлением своего Самсунга, Ника заглянула в список вызовов, пробормотала. «Да, бедная мама». Дозвонившись, она быстро успокоила Лидию. У нее все просто отлично, а телефон разрядился, она и не заметила. «И с Яном Андреевичем все отлично, он рядом. Еще пара слов, дежурный обнимаю». И разговор закончился. «Собирайся, жду внизу». Девчонка хотела запротестовать, но Ян добавил. «Завтра Всеволод отвезет тебя. Где там снимается этот ваш фильм?» Он ушел, просто поставив ее перед фактом, что Вероника возвращается туда, в его мир, в его дом, где и должна быть его дочь. И все. Это не обсуждается, отец он или нет, в конце-то концов.